Глава пятая. Поминки и сватовство. На следующий день, воскресенье, Андрей и Марина договорились с ее родителями, что придут в гости. Старорежимных определений типа сватовство или просить руку не употребляли, но цель визита всем была ясна. А вечером в субботу после ужина со стейками Семен Алексеевич вдруг сказал: «Завтра моей Танюше 40 дней. Помянуть бы и на кладбище съездить». «Поминки и сватовство. Плохо сочетаемые мероприятия», — подумал Андрей и нахмурился. «Вы бы раньше сказали», — подала голос Марья Ивановна. «Я бы студень сварила и блинов напекла. Впрочем, блины можно и утром». Она осеклась, увидев реакцию Андрея, который не проявлял соответствующий моменту отзывчивости. «Вообще-то у нас с Мариной были другие планы». «Но их можно подкорректировать», — решительно перебила Марина. «Утром едем на кладбище, а потом к моим родителям. Познакомитесь, там и поминки устроим, а также все остальное. Возражения не принимаются». Она жестом остановила Марью Ивановну и Семена Алексеевича, которым неловко набиваться в такой день в гости. «Мама с папой будут только рады. Сейчас я им позвоню». «Спиртное за мной», — сказал Семен Алексеевич. Он не остался ночевать, хотя уговаривали, а утром прибыл с большой дорожной сумкой, в которой грохотали бутылки. Андрей изводил Марину вопросами, как ему одеться. В джинсах и свитере будет простецки, а в костюме с галстуком не очень официально. «Жених, не нервничайте», — потешалась Марина. «И разве для таких случаев вас не припасен фрак с бабочкой?» «Таких случаев в моей жизни раньше не наблюдалось». Семен Алексеевич был закован в темно-синий, старомодный, но почти новый, редко надеваемый костюм, удушен галстуком. Андрей решил не выбиваться из ряда и тоже нарядился, как на деловые переговоры. Проблемы с гардеробом мучили и Марию Ивановну. Она предстала перед Мариной в строгом, черном-белом исполнении. «Как я выгляжу, Марина?» «Замечательно. Этот ансамбль очень подошел бы продавщице театральных программок». «Ты удивительно прозорлива. Именно для этой работы подруги и подарили мне костюм». «Марья Ивановна, если вы наденете твидовый сарафан с белой блузкой, которая сейчас на вас, то будете выглядеть в меру торжественно и элегантно». «Так и поступлю, деточка», — побежала переодеваться Марья Ивановна. И самой Марине по случаю воскресенья, натянувшей джинсы, пришлось менять их на юбку, чтобы не оскорблять разряженный народ остромодными, линялыми и рваными штанами. Только у Петечки не было проблем с одеждой. Зато набралась большая сумка сопутствующих предметов. Питание, прикорм, баночки, бутылочки, памперсы, пеленки, салфетки, кофточки, шапочки, сменные комбинезончики, специальное мыло для подмывания, лосьон для протирания. По мнению Марьи Ивановны и Марины, Петя не сдюжил бы несколько часов без всей этой ерунды. «Ах!» — воскликнула Марья Ивановна, когда, наконец, сели в машину и отъехали от дома. «Мы забыли Петечкину мазь от опрелостей!» «Не опреет до вечера!» — откликнулся Семен Алексеевич. «Вот именно!» — поддержал его Андрей. «Женщины, вы бы еще холодильник прихватили!» Большую часть пути Петька буянил. То ли его слишком тепло одели, боялись простуд, то ли, как подозревал Андрей, малец обожал находиться в центре внимания и задавать хлопот. Расстегнуть Пете комбинезон, застегнуть, снять верхнюю шапочку, надеть, открыть форточку, закрыть. Укачивает его, не укачивает. С другой стороны, корчащийся и плачущий Петька занимал руки и внимание. Ведь говорить во время поездки на кладбище не о чем. Спокойно никто не был знаком, а все слова утешения Семену Алексеевичу давно сказаны. Петька крепко уснул, когда подъезжали к стоянке. До могилы и обратно путь не близкий. Андрей нес его на руках. У заснеженного холмика постояли в молчании, опять не знали, каких слов требует момент. Марина положила на снег букет цветов. Семен Алексеевич мял в руках свою игольчатую нутриевую шапку. «Вот, Танечка», — проговорил он, пришли с тобой проститься. По-народному сегодня твоя душа отлетает с земли, но со мной она останется навечно. Тут, значит, Андрей и Марина...» Не отрывая глаз от могилы, Семен Алексеевич показывал шапкой на ребят, точно представлял их живому человеку. «И Мария Ивановна, она за Петькой ходит. Внук здоров, растет не по дням, а по часам. Уже 4 зуба, и сам ложкой хочет есть. Перемажется, конечно, как поросенок. А Ленки, дочки, с нами нету, ты видишь? И перед твоей могилой проклял бы гадину!» «Ну что вы!» — остановила его Мария Ивановна, дернув за рукав. «Бог судья вашей дочери, не берите на себя лишнего!» Марина плакала, вытирала лицо варежкой. Представила, что когда-нибудь умрет ее мама, и они будут стоять на кладбище, и папа вот так же будет бормотать. «Пусть земля вам будет пухом, и царствие небесное», — подвела итог их скорбному топтанию у могилы Марии Ивановна, вспоминавшая обрядовые пожелания покойнику. По дороге к Марининому дому обсуждали, какой памятник весной поставить на могиле жены Семена Алексеевича. Марию Ивановну этот вопрос тоже волновал. Деньги есть, можно облагородить могилы бабушек и мамы. А цветы лучше сажать многолетние, хотя отлично смотрятся Анютины глазки. Андрей слушал их вполуха, слегка волнуясь перед предстоящим объяснением с Марининными родителями. Отказать ему, конечно, не могли, но какие-то речи он обязан произнести. Какие? А еще он думал, жизнь не останавливается. Одних хороним, другие женятся, Петька растет, скоро придет весна, а там и лето. Облагораживаем могилы и мечтаем о будущих детях, ставим подножку давним друзьям и находим себе оправдание. Несемся. «Куда ты несешься, козел?» — громко воскликнул Андрей, едва увернувшись от подрезавшего их автомобиля. «На кладбище торопишься?» «Не ори!» — осадила его Марина. «Вот, Петечку разбудил!» Андрей хотел сказать Марине, что в присутствии Петьки она взяла манеру разговаривать с ним вредным приказным тоном, как с неразумным дебилым слугой, интонацией сестры Ольги. «Но сейчас не время и не место выяснять отношения. Сначала поженимся, а потом я тебе объясню, кто в доме хозяин». Анна Дмитриевна такой себе и представляла Марию Ивановну, с которой конспирировали по телефону. «Изящная, интеллигентная женщина, явно с высшим образованием и вынуждена работать няней». Анна Дмитриевна была бы сильно поражена, сравнив няню 2-месячной давности и сегодняшнюю. Неловкость первых минут после знакомства развеял Семен Алексеевич. Он стал выгружать из своей сумки одну за другой бутылки. «Водка и женщинам вино». «Куда столько?» — поразилась Анна Дмитриевна. «Я вообще не пью», — сказал Андрей. Это замечание почему-то вызвало у гостей и Марины дружный смех. Женщины кудахтали над Петечкой. У недавнего сиротки обожательницы множились безудержно. Переодеть, нижнюю рубашечку сменить. Промокло, вспотел, излишне укутали, или в машине было душно, приготовить смесь. Где чистые бутылочки? Где кофточка в полосочку? Куда запропастилась мерная ложка для смеси? Анна Дмитриевна давно не видела маленьких, умилялась. Петечка — настоящий богатырь. И еще отмечала, дочь вполне ловко обращается с ребенком. Даже пытается оттереть няню. Командные замашки были у Марины всегда. Хорошо, что няня правильно реагирует и не обижается. Мужчин вытеснили в большую комнату, где накрыт стол, и велели ждать, пока Петечку не обиходят. На Игоре Сергеевиче была светлая рубашка с галстуком, и Андрей порадовался, что нарядился правильно. Они все трое выглядели празднично и официально. Как для поминок или для помолвки? Говорили о политике. Станет ли Путин менять Конституцию и выдвигать свою кандидатуру на 3-й срок? Игорь Сергеевич и Семен Алексеевич, доктор наук и монтажник теплосетей, были единодушны. В России еще никто добровольно от власти не отказывался, зубами впивались. Андрей не соглашался. Надо показывать пример демократического управления страной. И Путин не Лукашенко. Тогда вопрос. Кто преемник? Фродкова отмели единогласно. Иванов сух и занудлив. Медведева двигают, но харизма не та. «Сплетничайте», — заглянула Марина. «Политику обсуждаем». «А это не одно и то же?» Когда сели за стол, Андрея неожиданно сделали тамадой, хотя с его точки зрения эта роль более подходила хозяину дома и старшему по возрасту Игорю Сергеевичу. Но спорить не станешь. Разлили водку по рюмкам, Андрей встал. «Сегодня минуло 40 дней, как ушла из жизни жена Семёна Алексеевича». И тут он с ужасом понял, что не помнит полного имени покойной. «Татьяна Петровна Коломийцева», — тихо подсказала Мария Ивановна. «Да, Татьяна Петровна. Мы не знали ее при жизни, так получилось. Но ведь есть хорошее и в том, что замечательный человек приобретает друзей даже после смерти. Татьяна Петровна оставила на земле след. Ее образ хранит в своем сердце Семен Алексеевич». Выражаюсь как диакон. И пусть. Она продолжится в крови и генах Петьки. Хотелось бы пожелать... Идиот, что можно желать покойнице? «Царство небесного», — опять выручила Мария Ивановна. «Пусть Христос не оставит ее душу своей милостью», — сказала Анна Дмитриевна. И Марина с удивлением посмотрела на маму. Она знает подобные церковные выражения... А следом поразил папа, торжественно изрекший. «Вечная память!» «Земля пухом!» — поднялась Мария Ивановна. Вслед за ней встали все и, не чокаясь, выпили. Марина подержала Петечку, которая тянула с бутылочки молочную смесь, поэтому только чуть приподнялась. Анна Дмитриевна заметила, как, вставая, разъединили руки Семён Алексеевич и Мария Ивановна. Пока поминали Татьяну Петровну, каждый из них одной рукой держал рюмку, а другие, соединенные, прятались под скатертью. Странно. По тарелкам разложили студень, салат оливье, селедку под шубой, свежие овощи и грибную икру. Андрея всегда поражал обычай русских застолий. Каждому валить закуски из салатников в индивидуальную тарелку. Стоило ли шинковать продукты отдельно? Можно было смешать их в одном тазике. Плавно подкатили ко второму тосту. И опять все выжидательно посмотрели на него. «Пора Маринкину руку просить». Андрей поднялся. «Дорогие Анна Дмитриевна и Игорь Сергеевич». «Покойницу-то поминать, оказывается, отметим проще, чем свататься. Точно перепутаю — жениться и выйти замуж». «Мы с Мариной долго думали и решили. То есть думать-то нечего было». «Не то несу». «Словом, мы хотим...» «Пожениться», — подсказала Марина. «Верно». «А что дальше-то? Благословение просить? Глупость какая! Икону еще поцеловать заставьте». «Проси моей руки у папы с мамой», — хихикнула Марина, которую забавляло волнение Андрея. «Одной руки мне будет мало». Андрей, благодаря Марининой помощи на смешке, сумел собраться. «Анна Дмитриевна, Игорь Сергеевич, отдайте мне свою дочь целиком. Я буду о ней заботиться, холить или леять, кормить, выводить на прогулки, следить, чтобы дважды в день чистила зубы и не ковыряла пальцем в носу». Последние уточнения, очевидно, были напрасны. Юмор в подобную минуту не приветствовался. Будущие тесть и теща слегка нахмурились. Андрей быстро отгреб назад в патетику. «Я очень люблю вашу дочь, и она меня...» «Марин, скажи». «Безумно! От него такие чудные детки выходят, правда, Петечка?» Петечка высосал свое молоко и запустил бутылочкой в салатник с грибной икрой. Мария Ивановна быстро вытащила посторонний предмет из закуски, салфеткой убрала со скатерти разбрызгавшуюся грибную массу. Анна Дмитриевна локтем толкнула мужа в бок. «Не молчи, говори что-нибудь, ведь это твоя идея устроить сватовство». Но Игорь Сергеевич решительно не знал, что говорить. Он поднялся, заморгал и уставился на Андрея. Они стояли в противоположных концах стола и смотрели друг на друга, как два барана. Сравнение, пришедшее в голову Анне Дмитриевне. Марина, из которой ирония била ключом, посоветовала. «Самое время объявить о приданном». «Помолчи», — приструнила ее мама. «Спасибо», — зачем-то поблагодарил Игорь Сергеевич. «Мы рады и согласны». Понял, что говорит не то. Надо бы подчеркнуть ценность дочери, не залежалый товар. Андрей должен прочувствовать ответственность. Но из-за волнения его мысль бросила в неделикатность. «Несмотря на то, что у вас ребенок, мы все-таки надеемся...» Игорь Сергеевич растерянно замолчал, получив под столом тычок от жены. «Да пожелайте молодым счастья!» не вынес мужской пытки Семен Алексеевич. «Счастья!» — вскочила Анна Дмитриевна, протянула в центр фужер с вином, призывая чокнуться. «И долгих лет совместной жизни!» Все встали, чокнулись и выпили. Покончив с официальной частью, компания расслабилась. Третью выпили за родителей жениха и невесты, четвертую — во здравие Семена Алексеевича, чтобы вдовство не показалось ему тяжким, пятую — за исполнение желаний Марии Ивановны. Когда доедали горячее, баранину с чесноком, а для постящихся — сате из баклажан с болгарским перцем, но постящихся не оказалось, хотя сате удалось, уже окончательно разделились по интересам и по половому признаку. У женщин разговор о семейных проблемах, у мужчин — о высокой политике. Марию Ивановну опечалили слова Марины, которая в ответ на вопрос «какая будет свадьба?» ответила «никаких пафосных торжеств. Распишемся и ужин в кругу семьи». Мария Ивановна рассказала, что прежде старалась делать покупки по выходным, чтобы по дороге в магазин постоять у ЗАГСа и посмотреть на невест в свадебных платьях. Они были волшебно прекрасны, как сказочные принцессы. Глядя на них, понимаешь, что жизнь прекрасна, коль существует в ней подобная красота. И уже собственные невзгоды не кажутся трагическими. Отогреться можно и у чужого очага. Единственный шанс в жизни — одеться принцессой. И ты от него отказываешься, Марина? Но Марина считала, что свадьба — мероприятие для друзей и родни. Жених и невеста сидят болванчиками и вынуждены периодически прилюдно целоваться под пошлое «горько». Петя тер глазки, хотел спать. Мария Ивановна вышла уложить его в другой комнате. Анна Дмитриевна спросила дочь. «Мария Ивановна не была замужем?» «Никогда. Ей такая судьба досталась. Сначала парализовала ее прабабушку». Анна Дмитриевна сочувственно покачала головой, когда дочь закончила рассказывать, и шепотом спросила. «А у Марии Ивановны с Семеном Алексеевичем? Глупость, конечно. Человек только с кладбища. Ты заметила? Мне тоже кажется. Но Андрей говорит, ерунда». На обратном пути машину вела Марина, ввиду предстоящей беременности, спиртного в рот не бравшая. Чего нельзя сказать о женихе, который регулярно прикладывался к рюмке. Но это мы ему запретим. Не хватало пьяного зачатия. Идея со свадьбой запала Марине в голову. Когда остались одни, предложила Андрею. «Может, устроить банкет? Человек на 30 или 50. Меня на работе не поймут, и друзья обидятся. Что мы, как партизаны-подпольщики?» «Во что свадьбка выльется?» Первое, о чем подумал Андрей, скривился. Влезать в долги, имея смутную финансовую перспективу. «В США, между прочим, принято родителям невесты оплачивать свадьбу». Марина вполне могла пустить в ход свои сбережения. «Колым по-американски?» Хотя Андрей не ответил положительно, Марина размечталась. «А Петечку оденем в кружевной чепчик и длинное-длинное платье с воланами». «Он, между прочим, мальчик. Какое еще платье?» До середины XIX века и даже позже мальчиков в детстве наряжали как девочек. На семейных фотографиях Рузвельтов будущий президент до 7 лет щеголяет в симпатичных платьицах. «Петька не какой-то там Рузвельт. И на дворе 21 век. Не позорь пацана. Мужикам штаны полагаются. Значит, остался открытым вопрос с Петечкиным костюмом. А с остальным ты согласен. Хитрованка, ты любого способна обвести вокруг пальца. Но погоди, вот поженимся, и я возьму тебя в ежовые рукавицы. Матриархата не потерплю. Хорошо, милый. А пока ты завязываешь со спиртным, ни капли алкоголя. Твоя доченька не желает быть зачатой от пьяного отца. Его доченька, которой не существовало, и в виде эмбриона уже диктовала условия.